о познании. Внешние философы и риторы и писатели, искавшие не общей пользы, но имевшие в виду только возбудить удивление к самим себе, если и говорили что-нибудь полезное, прикрывали это как бы каким мраком, обычной неясностью. Но апостолы и пророки делали все напротив. Они преподали учение ясное и понятное для всех, как общие учители Вселенной, чтобы каждый и сам собою при одном чтении мог понять сказанное. Предвозвещая это, и пророк говорил: «Все сыновья твои будут научены Господом, не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь». И Павел говорит: «Я приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». И еще: «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». И еще: «Мудрость же мы проповедуем не века сего и не властей века сего приходящих». И для кого не ясно все, что заключается в Евангелиях? Кто, слыша, что блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, и подобное этому, будет нуждаться в учителе, чтобы сколько-нибудь понять сказанное? А обстоятельства знамений, чудес и исторических повествований не всякому ли понятны и ясны? Вышесказанное есть только предлог, отговорка и прикрытие ленности. Ты не понимаешь того, что содержится, но как и понять тебе, когда ты не хочешь даже просто взглянуть в книгу? Возьми в руки книгу, прочитай всю историю, понятное удержи в памяти, а неясное и непонятное прочитай несколько раз. Если же и при частом чтении не в состоянии будешь понять того, о чем говорится, ступай к мудрейшему, поди к учителю, снесись с ним о сказанном, покажи великое усердие, и Бог, видя, что ты употребляешь такое старание, не презрит твоей неусыпной заботливости. Если человек не изъяснит тебе искомого, то он сам, несомненно, откроет. Не будем же, возлюбленные, пренебрегать своим спасением. Все это написано для нас, в наставлении нам, достигшим последних слов. Великая защита от грехов — чтение Писаний, а незнание Писаний — великая стремнина и глубокая пропасть, великая потеря для спасения — не знать ничего из божественных постановлений. Это незнание породило ереси, оно привело и к развратной жизни, оно перевернуло все вверх дном, ибо невозможно, невозможно, чтобы без плода остался тот, кто постоянно, с усердием занимается чтением Писаний.